Давно уже постановлено было брать с ветеранов лишь половину подоходного налога. А потом и вообще налоги с них отменили. Среди ветеранов самым молодым уже под 70, чего уж с них брать. Но после февральского избиения втихаря протащили постановление льготы отменить, налоги взимать в полном размере. А то, глядишь, на хороший гроб себе ветеран деньги накопит. Государству, конечно, доход не ахти какой от стариков, зато пощечина этим бывшим за их принципиальность и непокорность. Сколько писали, сколько кричали новоявленные лидеры про заботу о слабозащитных слоях населения. Популярность себе завоевывали, но и позаботились. В магазине не то что масло, хлеба не купишь. Приходится стоять в длиннющих очередях. Многие теперь не доходят до прилавка. Кто-то, безнадежно махнув рукой, возвращается домой. Кто-то терпеливый достаивается до обморока. Еще один надежный канал – скорее спровадить старье в больницу или прямо на кладбище. Возрождаемому реформами капитализму нахлебники не надобны. Нашлись и другие возможности для ущемления. Почему бы не отобрать льготы при проезде на дальние расстояния? Экономия, опять же, мизерная, ветеранам уже не до дальних поездок, зато моральный щелчок. Ближе к празднику Победы отменили многие боевые ордена и медали, даже орден Отечественной войны. Причем указ составлен настолько ловко или безграмотно, что не понять. Или награждаться этими орденами и медалями впредь никто не будет, или они отменены вовсе, и носить их не положено, незаконно. Солдат в атаку шел не за награду, но велика награды той цена. Во имя павших и живых во имя фронтовики – наденьте ордена. И на эту святыню покусились, и ее постарались принизить, опорочить перевертыши, переломщики, слуги зарубежных господ. А самый коварный сюрприз приберегли непосредственно к 9 мая 1992 года. Устроили праздничек по принципу с ног на голову. Ни парада на Красной площади, ни торжественного марша ветеранов войны вместе с молодежью. Впервые не было этого. Было другое. С гневом говорил танкист о глумливо-издевательском шествии, свидетелем которого ему довелось стать. От московского филиала Белого дома в сторону Кремля двигалась процессия, именуемая «Парадом Победы мира». Длинная разноцветная разношерстная процессия, возглавляемая отнюдь не победителями. Впереди торжествуя шагали типичные иностранные буржуины, очень смахивающие на карикатурных, но, увы, настоящие. Не наши, повторяю, воины-победители, или хотя бы правящие санговешные мэры и спикеры, извините за сплошное неблагозвучие, а иностранцы. И не только бывшие американские союзники, но и битые нами противники из Германии и Италии. Ну, не глумление ли? Один из главарей этого оскорбительного парада, некий господинчик Рэндалл Томарис, назвавший себя президентом Investments Corporation, на ходу деловито давал интервью нетерпеливым журналистам. Его компания, дескать, в числе инициаторов шоу-празднества внесла $2.5 миллиона на организацию шествия на подкорм или на подкуп оголодавших ветеранов Москвы и окрестностей. За главарями оркестры со сверкающими на солнце инструментами. Нет, не наши скромные полковые оркестры, музыканты которых в боях по совместительству выполняли обязанности похоронных команд, и не наши знаменитые, лучшие во всем мире духовые оркестры. На этот раз на улицах Москвы демонстрировал свое не шибко высокое мастерство оркестр резерва командования военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки. Что с них взять, с резервистов-то? Затем оркестр Святой Цицилии из провинциального итальянского городка. Спасибо, оказал нам честь. Потом фанфористы из заштатного германского Фридрихсхафена. Следом и наших музыкантов пустили. А еще такое позорище. С четким торжествующим ритмом маршировали немецкие барабанщики в мундирах. Усатые, наглые, самодовольно оглушающие, выбивавшие дробь атаку. А за ними плелись русские в полосатых одеждах узников концлагерей. Какая же требуется изощренная фантазия, какая ненависть к нам, чтобы придумать этакое и продемонстрировать бывшим победителям на параде победы мира. Для полноты картины были допущены нашествия и ветераны. Ровно 300 по особому отбору по списку. Для прессы, для антуража. Ошеломленные, молчаливые, они были не очень заметны в примитивных массовках среди толп иностранцев, казались вкраплениями, случайными, совсем необязательными. Трудно сказать, кто и где и по какому принципу отбирал надежных ветеранов для прохождения от филиала Белого дома до Кремлевской стены. Ни с ними, ни среди них было в тот день огромное большинство участников войны, а среди народа, осаждавшего тюрьму, в которой томились узники совести, члены законного правительства страны, в том числе фронтовики Язов и Варенников. Да, тот самый Валентин Иванович Варенников, сын сибирской казачки, юноши, вступивший в войну, тот самый офицер, который возглавил караул, доставивший в июне 1945 года в Москву Знамя Победы, развивавшееся над Рейхстагом, над поверженной гитлеровской империей. Наш честный принципиальный генерал – частица нашей славной истории. А его даже на один праздничный день не выпустили из тюрьмы, чтобы не помешал иностранцам и врагам Отечества торжествовать и куражиться на улицах и площадях нашей столицы. Страшен, значит, он для тех, у кого грязная совесть. Ну что ж, спасибо властям за парад победителей в мае 1992 года. Он запомнится. В парк культуры и отдыха имени Горького, где по традиции, независимо от властей и партий, развернулось народное гуляние, постепенно к ветеранам стекались новости со всей Москвы, как во время войны стекались они в генштаб. Веселилась беззаботная молодежь, прогуливались папы, мамы с детишками. А на скамейках, обсуждая и анализируя поступавшие сообщения, восседали малоподвижные теперь ветераны, освободив руки от своего нынешнего оружия, костылей, тростей, палок, чтобы удобнее было жестикулировать. Под звуки маршей и вальсов толковали ветераны о том, кому и для чего выгодна политика, превратившая великую державу в груду развалин, унижающая и грабящая народ. И сказал бывший воин-моряк: «Не нужны мы, старики, дельцам, которые до власти дорвались, особенно чужеродным или из-за границы. Доконают они 20 или 25 миллионов пенсионеров, избавятся от забот, от нерабочих рук, от лишних ртов. Работоспособные им требуется, а мы что?» «Не совсем так», — возразил танкист. «Прокормить пенсионеров не очень сложно. Грабанут доморощенные и зарубежные деляги наши природные ресурсы, наживутся на дешевой рабочей силе, и для пенсионеров крохи найдутся, подкормят. Только смотря каких. Покорных, пожалуйста. А которые не мирятся с их беспределом, тех рубанут под корень. Это ты прав.